Придется принимать меры. А что делать? Пьян с любой. Настоящий чайный пьяница, никогда не плавится, чтобы нравиться. Он как хороший чай из Китая. Не всем приходится по вкусу. Гималаи, у чайного пьяницы 3000 рук, 1000 глаз, 200 ух. Знает воду, дальше всех к сути. Чайный пьяница, помнит буду. Курит только чрезвычайный лайт. Спит день, ждет найт. Все время на экваторе. Варит пуэр на пламени старого кратера. Выдвигает ультиматумы грамотно. Если жить, то вечно, если металл, то платина. Он глух, как тысячелетний дуб. Он груб, как тополиный пух. Чайный пьяница любит любить. Любит лепить, лепить, чтобы пилить. Чайный пьяница, как отмороженный фламинго. Позитивно скалится, как собака динго. Чайный пьяница никогда не пятится. Нажми паузу, пуэр варится. Любому в диалоге оглушит уши. На воде трава, на суше суши. Слушай чайный шепот, опыт. Мой выхлоп, стань хип-хопом. Хлопай глазами, грей ладони. Кони вкопаны, замри в форме. Состригаю локоны, выбиваю клапаны. Купола в копоти, лампы залапаны. Царапаю граблями, трамбую трубами. Смотрю нагло, говорю в рупор. Пеленаю Пелевина, калечу Малевича. Слушаю рыбчину, не верю женщинам. Пью пуэр проливом, смеряю с ним силой. Тьфу, блин. Пью пуэр проливом, меряю с ним силой. Живу красиво, братве спасибо. На часах опять, утро ровно 5. Куршавель, едем снег мять. Чайный пьяница пишет свои темы сходу. Хочу, чтобы было тихо, только чайный шепот. Однако, смотрите, не злоупотребляйте. Я не злоупотребляю. Я, дорогой профессор, только в виде опыта.